Глава 87. Росрест. Хотелось бы все объяснить, но дверь за моей спиной распахнулась, и на пороге возник Валрат. «А вот и моя Роуз», — торжественно протянул Джулиан со столь паскудным выражением лица, что я непроизвольно сделала шаг к Нолану, а потом и вовсе спряталась за его спину. «С чего это она твоя?» — спросил Хайрет таким сухим тоном, что мог осушить все болота собственных земель. «По велению его императорского величества», — заявил Валрат. «Ты же наверняка знаешь, что наша маленькая артефакторша на самом деле дочка древнего рода живой магии. Наверняка знаешь, иначе бы и не стал убиваться за ней». «Теперь знаю», — спокойно произнес Нолан. «И что это меняет?» «А то, дружище, что в отличие от тебя у меня есть высочайший указ немедленно жениться на Роуз Форест, и я к своему удовольствию спешу исполнить монаршу волю», — самодовольно оскалился Джулиан. «Разве мог его величество разрешить жениться на чужой женщине?» Поинтересовался Нолан таким вежливым, спокойным тоном, что мне стало за Джулиана немного страшно. «Да брось, Хайрат!» — хмыкнул Джулиан. «Она тебе не принадлежит. В этот фарс с помолвкой поверит только полный кретин типа нашего ректора. Разве носила бы невеста древней семьи проволоку вместо родового кольца?» «Ты серьезно считаешь, что я буду тебе что-то объяснять или оправдываться?» — приподнял бровь Нолан. «Пошел вон из моей комнаты, пока я тебя отсюда не вышиб». Джулиан мерзко заржал. «Да что ты мне сделаешь, Хайред, и вчерашний день? Вы уже слели на своих болотах, сами только еще не поняли». Нолан даже слушать его не стал. Просто щелкнул пальцами, и Джулиана вышвырнула из комнаты. И, судя по донесшимся звукам, скатилась лестница прямо на первый этаж. Входная дверь аккуратно прикрылась, и лишь после этого некромант повернулся ко мне. Я же молча протянула письмо от сестры, которое он быстро прочитал. «Почему не отправилась домой?» — хмуро спросил Нолан. «Не знаю», — тихо ответила я, опустив голову. «Прости, что втянула». «Дело не в этом», — чуть раздраженно произнес парень. «Здесь я не смогу тебя защитить, да и никто не сможет. Тебе нужно в родовой замок, Форестов или мой». Я вскинула на него глаза, а все еще полураздетый парень взъерошил волосы, заставляя часть мысли выпорхнуть из моей головы. «Валроды перешли черту, это знают все древние семьи. Они получили печать попустительством короны». Я ахнула, прикрыв рот ладошкой. Получить печать можно было лишь ценой огромных человеческих жертв. Немыслимо допустить такое в наше время. «Но речь сейчас не о них», — нахмурился Нолан. «Речь о тебе». «Будет очень дерзко, если я попрошу тебя проводить меня до родного замка», — тихо спросила я. Нолан снова взъерошил волосы каким-то нервным дерганым движением. «Знаешь, я себе это все представлял не так». «А?» «Сядь, пожалуйста», — попросил некромант, и я послушно опустилась на ближайший стул. Парень же накинул рубашку и как-то странно, пристально посмотрел на меня. «Я провожу тебя», — проговорил он. «Провожу, куда скажешь. Но прежде выслушай меня, пожалуйста». В моей голове тут же закрутился вихрь из обрывков мыслей, а сердце бешено застучало. «Я знаю, что попрошу о многом, но я никогда не прощу себе, если не скажу этого. Я предложил честную сделку, но теперь не могу отказаться от тебя, Роуз», — тихо проговорил он. «Не могу, не хочу и не буду, но ты дочь древнего рода, и я не хочу, чтобы ты убегала из дома на безжизненное болото, как Лоурес. Ты не заслуживаешь оказаться отрезанной от своей семьи. Я хочу, чтобы все было честно и правильно. Я отправлю сватов в род Форест. Я войду в междоусобицу, чтобы урод, выдавший Джулиана ту паршивую бумажку, остался без короны и головы. Я вырежу всех Валродов, если только хоть один посмеет просто посмотреть на тебя. Если ты скажешь, что согласишься выбрать мои мертвые болота вместо своих цветущих садов, я заставлю весь мир признать наш брак». Зеленые глаза полыхали, а я смотрела в них и не могла отвести взгляд. «Ты позволишь мне прогнуть весь мир, чтобы стать моей женой?» — тихо спросил Нолан. И я ответила еле слышно на выдохе. «Да». Я думала, что некромант останется верным себе и своей выдержке. Ох, как я ошиблась. В одно мгновение Нолан сократил разделявшее нас расстояние и впился в мои губы жадным жарким поцелуем. Я запустила пальцы ему в волосы и почувствовала, как грудь разрывается от восторга. А воздух вокруг нас начал буквально искрить от магии, которую каждый перестал контролировать. И я не знаю, чем бы это закончилось, если бы не сила воли одного конкретного взятого некроманта. Потому что у меня вот ее не было. Нолан разорвал поцелуй и отстранился. Я разочарованно выдохнула, но не успела произнести ни слова, как безымянный палец ощутил тяжесть надетого кольца. Прямо поверх тонкой проволоки, что положило начало нашему союзу. И кольцо вспыхнуло, как могут только вспыхивать активные брачные артефакты. «Что это?» — ошарашенно спросила я. «Кольцо?» — невозмутимо ответил Нолан. «Я вижу, что это кольцо!» — воскликнула я. «Но почему оно сияет от родовой магии?» Красноречиво изрёк некромант. «Нолан Хайрет, это что такое?» — строго спросила я, развернув к лицу парня древний артефакт. «Помнишь, мы тут на днях залезли в склеп?» — издалека начал парень. «И?» — прищурилась я. «И ты не придумала ничего лучше, чем смешать нашу кровь на древнем аркане», — продолжил Нолан. «И?» — протянула я. «Ну и...» «Вот», — исчерпывающе закончил некромант. Я с минуты пялилась на переливающееся магией кольцо, прежде чем до меня дошло. «Он что, нас поженил?» — ахнула я. «И ты был в курсе?» «Скорее догадывался», — лукаво улыбнулся Нолан. «Сказать, что я опешила, ничего не сказать. И даже возмутилась. Немного, правда». «И что бы ты делал, если бы я отказалась?» — прищурилась в ответ. «Добивался бы тебя», — невозмутимо ответил некромант. «И долго?» — приподняла я брови. «Пока не добился бы», — заявил парень. «Наглец!» — констатировала я. «Некромант!» — поправил в ответ Нолан и снова поцеловал меня. Так как целуют лишь любимых женщин, нежное, в то же время обжигающее. А кольцо неудержимо засияло, подтверждая наш союз. Союзу парня с магией смерти и с самым благородным сердцем и меня, девушки с даром живой магии и неутомимым желанием сделать мир капельку лучше.